Глава шестая. Увлечение и любовь. В буфетной комнате при совете присяжных поверенных в углу за столиком сидели Горянин и его друг Прохоров, тоже присяжный поверенный. «Да ты изменился», — сказал ему Горянин, продолжая разговор. «Изменишься», — желчно ответил Прохоров. «От тебя я не скрываюсь. Я влюблен в нее, как гимназист». Одно время она как будто отвечала мне. Помнишь, в театре? Евгения Павловна пошутила насчет свадьбы, и она ничего. Горянин молча кивнул головой. И вдруг, со злобой в голосе, сказал Прохоров, является этот Чемизов, и все прахом! Он стукнул по колену сжатым кулаком и замолчал. Его красивое с тонкими чертами лицо омрачилось, густые брови сдвинулись, серые глаза потемнели. «Скажи мне, Алексей Петрович, — продолжал он, — откуда этот Чемизов? Где ты достал его?» Горянин беспечно пожал плечами. Встретился с ним в кружке Полонского. Кого там не бывает. Разговорились, и он вдруг оказался моим товарищем по гимназии. До пятого класса шли вместе, а там он в юнкерское перешел. Вот и все. Где он был по сие время, не знаю. Что он и кто он тоже. Живет хорошо, видимо, обладает средствами. Холост и, главное, занимателен. «Черт знает!» — возмутился Прохоров. «Ты вводишь его в свой дом, со всеми знакомишь». «Ревность?» — засмеялся Горянин. «Да чего же не ввести мне его в дом? Он вполне приличен, интересен, знает массу анекдотов. К тому же в нем есть что-то таинственное». «Вот-вот, Елена Семеновна убеждена, что это необыкновенный человек», — сказал Прохоров. «Моя Евгения Павловна тоже», — подхватил Горянин. «Он у нас раза три в неделю бывает». «А согласись», — сказал он, смеясь, — «тогда вечером он всех занял». Простой опыт гипнотического внушения. И попался ему дурачок Хрюмин. «Ну, мы бы и этого не сделали, потому что не фокусники. А если бы и сделали, то не для увеселения публики». «Ну, ты совсем взбесился», — пожав плечами, воскликнул Горянин и встал. «Пойду в канцелярию, почитаю дело. До свидания. Заходи». «Зайду», — Прохоров задержал руку Алексея Петровича. «А про Чемизова этого я наведу справки, а?» «Наводи-ка ли охота есть?» И Горянин, кивнув головой, вышел. Прохоров опустил голову и задумался. С год тому назад он познакомился с Еленой Семеновной Дьяковой и полюбил ее. Она не отклоняла его ухаживания, появлялась с ним и на вечерах у знакомых, и в театре, и на выставках, позволяла касаться интимной стороны жизни и вдруг сразу словно отрезала с того злополучного вечера у Горянина. Если бы это случилось 100 лет тому назад, Прохоров просто зарезал бы этого Чемизова. А теперь... Прохоров вздохнул, встал и уныло побрел по коридору. «Сегодня же увижу ее и объяснюсь», — решил он и вдруг ободрился. Дома он пообедал, отбыл свои приемные часы, к 8 часам вечера оделся и поехал к Дьяковой. Горничная встретила его и, не растворяя двери, через цепочку сказала: «Барыни дома нет, уехали в театр». «Одна?» По лицу горничной скользнула чуть заметная усмешка. «С Григорием Владимировичем. Они теперь завсегда с ними ездят». У Прохорова закружилась голова. «Кланяйся, барыне, скажи, что я был», — проговорил он, стараясь казаться равнодушным, и стал спускаться с лестницы. На улице он очнулся. Тоска охватила его жгучей болью. «О, черт!» — вслух произнес он. «Не гоняться же мне за нею!» Вдруг он услышал возглас. «Сергей Филиппович! Наши вам!» И, подняв голову, увидел купца Авдахова, которого однажды защищал в суде. «Савелий Кузьмич, здравствуйте!» — сказал он. — Вот рад-то! — воскликнул Авдахов, запахнув дорогую шубу. Его лицо лоснилось, глаза маслились, губы затягивала блаженная улыбка, и только теперь адвокат заметил, что купец немного пьян. «Вот рад-то!» — повторил он. «Вы куда изволили?» «А, никуда. Так». Авдахов восторженно всплеснул руками и завопил. «Ловлю, коли так, не выпущу. Едем с нами. Уж и угостим же мы вас. Сегодня вы мой!» «Егор!» — крикнул он. «Ходи сюда!» Прохоров оглянулся и увидел, как из широких саней, запряженных парой под синей сеткой, стал выходить крепкий коренастый мужчина в дорогой шубе и бобровой шапке. «Егорий! Вот друг!» — крикнул Авдахов. «Господин Прохоров, адвокат! Меня спас! Всему научит! Зови с нами!» «Это, — сказал он Прохорову, — мой кум Егор Егорович Семечкин, купец из Саратова, тоже по хлебной части». Семечкин протянул руку Сергею Филипповичу и сказал: «Сделайте честь, не побрезгуйте». Прохоров был рад забыться. С удовольствием согласился он и через минуту сидел в санях против купцов-приятелей. «В Самарканд!» — крикнул Авдахов своему кучеру. Сани двинулись и понеслись по снежным улицам. А в это время Дьякова переживала давно забытые чувства. На сцене знаменитый артист в костюме демона пел свою песню «Тамаре», и мягкие звуки, ласкающие струей, вливались в душу Елены Семеновны. У своего локтя она чувствовала руку Чемизова, и от его прикосновения острая дрожь проходила по всему ее телу. «В любви, как в злобе, верь, Тамара, я не изменен. Не смею сказать, велик», — прошептал Чемизов, когда певец под гром рукоплесканий окончил свою арию. Дьякова чуть заметно вздрогнула и окинула своего собеседника томным, разнеженным взглядом. По окончании каждого акта она выходила в фойе и, опираясь на руку Чемизова, прогуливалась там среди оживленно гудящей толпы. Чемизов был красив. Его лицо со строгими правильными чертами, с глубоко сидящими и сверкающими глазами, невольно останавливало на себе внимание. Какую-то особую торжественность приобретало оно от гладко выбритых усов и бороды. Он был высок ростом, строен, в безукоризненно чистом белье, и вся его фигура производила впечатление аристократичности. Дьякова шла, опираясь о его руку, и с тщеславным удовольствием замечала, какими взглядами окидывают ее спутника встречающиеся девушки и дамы. «Когда я смотрю на вас со стороны, — сказала она своему кавалеру, — вы мне кажетесь чем-то вроде великого магистра масонской ложи». Чемизов, улыбнувшись, сказал: «Может быть, это и так». «У вас есть что-то недосказанное», — сильнее опираясь на его руку, сказала Елена Семеновна. «Словно тайна. И это влечет». «Вы верите в симпатию и антипатию?» — спросил он. «О, да. Я сразу почувствовал, что вы станете на моей дороге, едва увидел вас», — тихо продолжал Чемизов. «До этих пор я считал себя свободным, как сокол». «А теперь?» – тихо спросила молодая вдовушка. «Теперь я связан». Эти слова, сказанные почти шепотом, были для Дьяковой слаще всей прослушанной музыки. Она взглянула на своего спутника и увидела строго сжатые губы, нахмуренный лоб и сосредоточенно смотрящие пред собою глаза. Что-то роковое показалось ей в его лице, и она почувствовала власть этого человека над собой. Спектакль окончился. «Ну, домой», — весело сказала Елена Семеновна. Чемизов помог ей накинуть ротонду, надеть капор, и они вышли на широкую площадь, залитую электрическим светом. Был легкий мороз. В воздухе кружились снежинки, тихо спускаясь на одежду и на землю нежными сияющими звездочками. «Хотите прокатиться?» – сказал Чемизов. «О, с радостью!» – ответила Дьякова. Чемизов выбрал лихача, бережно усадил свою даму в санки, сел рядом, охватил ее талию правой рукой и сказал кучеру: «По Каменноостровскому на острова и назад!» Лихач тронул вожжами, и сани понеслись. Они миновали город и помчались по широкому проспекту. Их сани обгоняли звенящие бубенчиками тройки. Навстречу тоже проносились сани и тройки, и на проспекте чувствовался разгул лихой жизни. Но вот сани свернули направо на Каменный остров. Шум проспекта остался позади. И Чемизова, и Дьякову вдруг охватила торжественная тишина зимней ночи. Кучер сдержал широкий бег рысака, и они двигались среди деревьев, опушенных снегом, сверкающих и искрящихся в волшебном лунном свете. Все было словно сказка. Вокруг них, казалось, был загадочный, заколдованный лес. Город с его шумом и жизнью, с ее суетой остались далеко-далеко. Они были теперь словно царь-девица и Иван-царевич на сером волке. Нет ничего, только они одни. Сладкая истома охватила Дьякову. Она почувствовала, что рука ее спутника крепче обняла ее. А вслед за тем другая рука проникла за полу ее ротонды, и их руки сплелись в горячем пожатии. К лицу Дьяковой склонилось лицо Чемизова. Пред нею, как звезды, сверкнули его глаза. Она откинула голову, и в тот же миг его губы впились в ее и замерли в поцелуе. Небо, сверкающее звездами, казалось, приблизилось к ним. Елена Семеновна на миг потеряла сознание, и острая до боли истома охватила ее. Но в этот момент кучер дернул вожжами, и сани понеслись в легком беге коня. Они свернули и снова выехали на проспект. Замелькали фонари, зазвенели бубенчики троек. Чемизов отнял свои губы и пожал руку Дьяковой. Она очнулась. Они уже были в городе. Миг один, и нет волшебной сказки. И душа опять полна возможным, продекламировал Григорий Владимирович. «Ты любишь меня?» – тихо спросила Дьякова. «Зачем ты спрашиваешь? Ты ведь знаешь», – ответил он. Елена Семеновна схватила его руку, сжала и замерла в сознании безмерного счастья. Чемизов довез ее до дома, бережно высадил из саней и дождался, пока швейцар открыл дверь подъезда. «До завтра, милый», – тихо сказала Дьякова. «До завтра», – ответил Чемизов. Дверь подъезда захлопнулась. Григорий Владимирович сел в сани и приказал кучеру: «На угол Морской и Невского». Через 10 минут он входил в шумный игорный зал одного очень популярного клуба. «А, Григорий Владимирович, так и вы играете?» – воскликнул Хрюмин, подходя к Чемизову. «Играю. Счастливо?» «Сегодня буду играть счастливо», – уверенно ответил Чемизов. «Ну, тогда я буду с вами в доле. Вот вам 100 рублей». Чемизов отстранил деньги, говоря: «Я играю только на свое счастье и на свой страх». Хрюмин деланно улыбнулся и спрятал деньги. Григорий Владимирович подошел к столу, где велась самая крупная игра, и начал крупными кушами. Счастье улыбалось ему, и он играл с каждым ударом все смелее. «Место свободно», — сказал, наконец, банкомет, проиграв последние деньги. «Я занял», — заявил Чемизов и сел за стол. А в это время Дьякова лежала в постели, закинув за голову руки и устремив мечтательный взор в окружающую ее темноту. Ее взволнованная страстью грудь порывисто дышала. Полуоткрытые губы улыбались и шептали имя Чемизова, доверяя сумраку ночи тайну своего сердца. И казалось ей, что она любит в первый раз, так горячо, так искренно было ее чувство. А Прохоров в компании Авдахова, Семечкина и еще каких-то бородачей-купцов слушал тоскливую песню цыганки Тани и плакал пьяными слезами.